Глава 4. Его звали Алексей Семёнович. Именно Семёнович, а не Семёнович. Наверное, потому я и запомнил эту говорящую голову из телевизора. С другой стороны, иносов не так часто показывали, чтобы начать в них путаться. В жизни он оказался чуть плотнее и старше. Видимо, в новостных программах работали хорошие визажисты. Или нам давно пора менять свой старенький телевизор на большую плазму. Прямой как палка, с вытянутым чуть надменным лицом, украшенным сеткой морщин, серыми глазами и носом-крючком. Мундир с золотыми пуговицами придавал ему определенную стать. При этом министр не вызывал неприязнь. Все его движения были одновременно усталыми и естественными, как у человека, прожившего слишком долгую жизнь. Надеюсь, ничего страшного, что я обращаюсь к вам по имени. Официально вы еще не вступили в право наследства, да и титул у меня все-таки выше. Титул? Понимаю, для вас все в новинку. Я светлейший князь. Вы меня извините, а я кто? В любой бы другой ситуации вопрос звучал до невозможности глупо, но не сейчас. Вот и министр спокойно ответил на него. После официального вступления в наследство вам будет присвоено дворянство. Вы первый из обитателей этого мира, кто станет графом. Понимаете ли, Ирмир был светлейшим князем, но его титул может быть унаследован только сыном, коим вы не являетесь. «А так ли нужно это дворянство?» — вновь спросил я. «Если император так решил, то нужно», — загадочно ответил министр. Мы шли по коридорам, причем уже значительно долго. Госпиталь оказался гораздо больше, чем можно было представить. Однако министра это нисколько не смущало. Более того, не стеснялся он и окружающих людей, беседуя со мной совершенно свободно. «И что я должен делать, как граф?» «Постараться не умереть», — ответил министр. «У всех графьев такая серьезная жизнь». «Нет, только у вас». Без тени иронии сказал он. «Осторожнее, ступенька. Вы здесь не в первый раз?» Решил я сменить тему, поняв, что ничего путного из разговора о дворянстве не добьюсь. «Первый. Но у меня есть, скажем так, определенные способности, которые позволяют чувствовать себя вполне приемлемо в любом месте. Таким образом, мы дошли до выхода, где уже выстроилась порядочно военных. Спутники министра за все время не произнесли ни слова. Выходим, садимся в машину, все остальное расскажу позже. И самое главное, Николай, постарайтесь не нервничать». После он обернулся к разведчикам, при этом обращаясь к Серому. «Признателен за содействие, господа. В своем отчете упомяну вас. Честь имею. Мы вышли наружу. Я мельком увидел и даже узнал эту часть Самары. Самый что ни на есть центр. В 10 минутах Струковский парк, а там уже и Волга. У обочины нас ждал черный кадиллак. Один из сопровождающих открыл дверь, другой сразу же сел за руль. Через пару секунд все оказались внутри. Ёрзая по кожаному сиденью, я с некоторым волнением ждал продолжения нашего разговора. Мне почему-то казалось, что оно точно будет интересным. «Завещание вам отдать?» — спросил я, вытаскивая сложенный листок из джинсов. «Нет, это копия. Оригинал уже лежит там, где надо». Министр внимательно поглядел на полицейские машины сопровождения, после чего провел рукой по воздуху, словно что-то щупая. И тут же скривился. Как дети, ей-богу, каждый раз не оставляют свои тщетные попытки нас подслушать. Он опустил руку и повернулся ко мне. Видимо, министр произвел какие-то манипуляции, потому что лицо его вновь приобрело спокойный и скучающий вид. Что именно осталось для меня загадкой. «Почему вы попросили меня не нервничать, Алексей Семёнович? Наша магия способна подавлять устройство этого мира, как правило, разрушать. А эта машина, великодушно предоставленная нам, буквально вся состоит из электроники. Не хотелось бы идти пешком». «Вы думаете, что я владею магией?» «Даниил Маркович передал вам дар, в этом нет никаких сомнений. И коли уж вы не умерли в первые часы после передачи, то теперь он потихонечку обустраивается на новом месте. Возможны случайные всплески. Поэтому вам лучше всего вести себя спокойно, не испытывать ярких эмоций. По крайней мере, до определенной поры». Я скривился. «Ну да, подумаешь, вчера ты был обычным человеком, а теперь вдруг стал светлейшим князем. И, пожалуйста, не дергайся, делай вид, что все идет по плану». «Превосходно. Просто восхитительно». «Я понимаю вашу растерянность и раздражение», — произнес министр. «Скажу больше, многие в Высоком Сенате и Государственном Совете восприняли ваше появление без особого энтузиазма. Это меня должно как-то успокоить? Моя задача — ввести вас в курс дела, Николай, а не строить воздушных замков. Скажу честно, придется сложно. Старик Ирмер был для всех как кость в горле. А вы, помимо его имущества и дара, унаследовали и любовь к нему. Точнее, не любовь. Не без этого», — легко согласился министр. «Алексей Семенович, можно на чистоту?» — спросил я. «Будьте любезны». Впервые в уставших глазах светлейшего князя появилось нечто вроде любопытства. Будто он поймал жука, а тот вдруг заговорил человеческим голосом. «Что мешает вам у меня этот дар забрать? Ведь у вашего правительства или, не знаю, совета или сената точно есть способы для этого». «Прямых нет, конечно, но при должном желании...» Министр прочистил горло и продолжил. «Если бы вы, Николай, были только нашим подданным, все действительно оказалось бы проще. В особых, чрезвычайных ситуациях можно сделать так, что дар будет собственностью Его Величества. Однако вы также являетесь гражданином этого мира. Российской Федерации», — поправил его я. «Это уже не столь важно», — легко отмахнулся светлейший князь. «Сегодня вечером по вашим газетам и телевидению объявят неслыханное, что обычный человек стал иносом. Не смотрите так, я знаю, как вы нас называете. И тут уже дело осложнится». Он вновь посмотрел в окно, жуя нижнюю губу. Словно впервые попробовал ее на вкус. «Если с вами что-нибудь случится, это приведет к эскалации конфликта между нами. В данный момент ни вы, ни мы не готовы к полноценной войне. Точнее, если она начнется, то неизвестно, кто одержит верх, и жертв будет слишком много. Скажу больше, внушительная часть дворян при императоре склоняется к силовому варианту. Некоторые из депутатов Государственной Думы имеют противоположное мнение. Третьи просто боятся. Ситуация очень шаткая, поэтому возможны различные провокации. Я ехал, глядя на улицы родного города, и пытался привести мысли в порядок. Еще недавно мне думалось, что я и есть синоним слова «невезение». Сирота с пьющей теткой без особых перспектив на будущее, который всю жизнь будет волочить жалкое существование. Но нет, оказывается, все может быть гораздо хуже. И все из-за этого дара, который я в глаза не видел. Для своих я теперь разменная карта. Они готовы пойти на все, чтобы воткнуть меня к иносам в качестве шпиона. Да и иномирцы, как выяснилось, особой любви ко мне не питают. Для них я вообще чемодан без ручки. Более того, моя смерть будет отличным поводом, чтобы развязать войну. Ну что тут скажешь? Идти покупать лотерейный билетик точно не стоит. Чем ближе мы подъезжали к родному району, тем мрачнее я становился. Мелькнуло стороной городское кладбище, оказался позади дом молодежи, и вот, наконец, мы повернули на Волгина. Только не по направлению к дому, как я привык, а к иносам. На мгновение я почувствовал себя рок-звездой, потому что толпа зевак так и норовила вылезти на дорогу. Только куда уж там. Вся улица уже была оцеплена полицией и военными. Даже ближайшие выезды из дворов временно перекрыли. Я смотрел на это все и пытался унять бешено стучащее сердце. А потом вдруг машина задрожала и заглохла. Сопровождающие водители и пассажир впереди, не сговариваясь, обернулись. Видимо, ожидали распоряжений. «Дальше пешком», — грустно выдохнул министр. «Ваша светлость, можем пересесть в следующую машину», — предложил водитель. «Ты еще не почувствовал?» Он вырубил все машины в округе. Только через несколько секунд под осуждающим взглядом сопровождающих до меня дошло. «Он — это я». Получается, все случилось именно так, как и предупреждал министр. Я каким-то образом вывел электронику, а может быть, кое-что еще, из строя, даже не поняв, как именно. Небо затянуло серыми тяжелыми тучами и вдобавок заморосил легкий дождик. Вот тебе и без осадков. Верь после этого синоптикам. Хотя, судя по событиям сегодняшнего дня, верить вообще нельзя никому. Люди на улицах, на балконах и в окнах встретили наше появление восторженными криками, будто впервые на сафари увидели прайд львов. Самое забавное, что в здешних домах снять квартиру туристу было в разы дороже, чем в том же центре. Но они шли на это, в тщетной надежде, что туманный полог откроется, и они увидят таинственный город. Правда, сегодня все их затраты окупились. Зеваки не только лицезрели быстро проехавшую машину с сопровождением, но и настоящих иносов, одним из которых оказался сам министр иностранных дел. Вот только последнему не нравилось всеобщее внимание. Ленивый, чуть уставший взгляд Алексея Семеновича стал цепким, колючим, глаза бегали, словно не могли сфокусироваться, хищно щупая каждое резкое движение зевак. А его пальцы меж тем все время двигались. Вот мизинец коснулся большого, потом то же самое сделал безымянный, на смену ему вновь пришел мизинец. Я задышал часто, поняв простую вещь. Именно сейчас министр колдовал. Ну или чародействовал, вражил. Не знаю, как правильно. Суть в том, что он использовал магию. Но еще больше я удивился, когда почувствовал ее, эту самую магию. Теплую волну, которая неторопливо накрыла меня. Словно вытянутым щитом укрыл. Причем только меня. На сопровождающих Алексей Семенович тратиться не стал. И именно тогда пришло некое успокоение. Возбужденные голоса притихли, даже дождь будто бы капать сверху перестал. Вот только оказалось, что расслабляться рано, потому что через этот невидимый кокон я услышал громкий хлопок, похожий на взрыв. А следом еще один. Вроде бы ничего не произошло. Разве что военные замахали руками. Да несколько полицейских бросились к ближайшему дому. А Алексей Семенович остановился, медленно ощупывая себя. И только когда к нему подскочил один из сопровождающих и взвалил раненого на плечо, я увидел окровавленную ладонь министра. Ею он пытался прижать рану. «Не лечи». Грозно рявкнул министр в ответ на вытянутую руку подчиненного. «Помню твои художества на Соколовском. Еще шрам оставишь. Наберемся до стены, а там уж займутся. Ничего страшного, дотерплю. Николай, не отставай». Из-за ранения или ситуации в целом, но министр впервые за все время обратился ко мне на «ты». И, надо сказать, в его словах чувствовалось столько нечеловеческой силы, что, казалось, она способна смять тебя без остатка. Именно сейчас Алексей Семенович преобразился. Он напоминал разъяренного медведя, исхудавшего и злого, проснувшегося после зимней спячки. Инос остановился лишь на мгновение, безошибочно повернувшись к той крыше, с которой велась стрельба. Я ожидал сейчас огня, молний или хотя бы того, что дом провалится в какую-нибудь дьявольскую бездну. Но министр не сделал ничего. Он несколько секунд смотрел внимательно, словно считывая информацию, а потом продолжил путь, опираясь на провожатого. Между тем большая часть окон стала захлопываться. Зеваки покинули балконы, а оставшиеся на тротуарах туристы рванули прочь. Причем я не понимал, куда именно они бегут. Казалось, что попросту в разные стороны. Главное, подальше от этого места. Низенький плотный военный в первые несколько минут пытался что-то кричать в мегафон. Однако после того, как оцепление было распалось, раздались автоматные очереди. Я видел, что стреляли в воздух, но попытка привести к какому-то порядку возымела обратный эффект. Если сначала люди молча, но как можно скорее пытались покинуть улицу, то теперь рвались с нее в панике. Несколько человек упали, но так и не поднялись, а по их телам бежали уже следующие зеваки. Мелькали в толпе приклады, раздавались сочные удары, а тот самый военный все еще что-то говорил. Однако до нас волна беглецов не добралась. Мы продолжали двигаться вперед, оттесняя всех, кто попадался на пути. Это я понял, когда одного из раненых поволокла в сторону невидимая сила. С той лишь целью, чтобы он оказался подальше от нас. Мы будто находились в прозрачной субмарине, прокладывая свой путь посреди океанского планктона. Всего за несколько минут мы добрались до той части улицы, где уже не было зрителей. Военные расступились перед нами, после чего вновь сомкнули ряды. Причем произошло это все безмолвно, словно было обычным делом. А я с удивлением отметил, что мы почти добрались до пересечения с Мариса Тореза. Странное место, если честно. Раньше здесь ничего такого не было. Школа-интернат слева и куча сервисов и автомонтажек справа. Вроде еще какая-то небольшая гостиница в виде частного дома стояла. Честно говоря, уже не вспомнишь. Когда было можно, мы сюда не особо и мотались. Медвежий угол, спрятанный подальше от основных улиц. Но именно там теперь и возникла стена, состоящая из медленно плывущего, струящегося тумана. С нашей стороны ближайшие дома были расселены. Но, судя по свету в окнах, там что-то происходило. Наверное, разместили какой-нибудь временный штаб, а может, казармы для военных или еще что. Непосредственно на перекрестке оказался развернут последний блокпост. Расставлены бетонные блоки, раскрашенные красными полосами, навалены сверху мешки с песком, устроена пара пулеметных гнезд. Но самое забавное, блокпост был круговым, повернутый одновременно и к туманной стене, и к нашему городу. Навстречу нам выскочил пузатый дядька, выполнив воинское приветствие. В руках сопровождающего, который шел впереди, появился ворох бумаг. Их он и передал военному. Затем мы, без всяких промедлений, прошли через блокпост и подошли вплотную к туману. Я прежде не видел подобного. Создавалось впечатление, будто огромную теплую конструкцию облили жидким азотом, и теперь от нее валил пар. Казалось, подождешь немного, и, наконец, проявятся какие-то очертания. Но секунды шли, а туман все так же струился сверху вниз, расходясь клубами по асфальту. И ничего не происходило. «Я сам!» — прикрикнул министр на своего подопечного, который шагнул вперед. И в голосе Алексея Семеновича послышался гнев. Я даже удивился, насколько это не соотносилось с его флегматичным характером. Он поднял здоровую руку и стал производить странные манипуляции. Со стороны казалось, словно министр очищает огромную луковицу. Сняв 3 или 4 чешуйки, он опустил кисть, а в образовавшемся оконце среди тумана появилась косматая голова с бакенбардами. Привратник коротко кивнул, после чего туман расступился еще больше, образовав вполне внушительный проем. Едва я ступил внутрь, как в глазах заребило от количества людей и животных. В нос ударил запах навоза и прелой соломы. Уши заложило от гомона. К нам бросились сразу несколько иносов в голубых мундирах, точнее, не к нам, а к министру, голося и причитая на все лады. «Да нормально, все нормально», — отмахнулся он. «Царапина там. А зеркало срикошетило. Где Варвара Кузьминишна?» Из-за могучих спин выскочила маленькая девушка в черном платье, белом чепчике и фартуке. На последнем, кстати, был нарисован красный крест. Это что-то вроде сестер милосердия? Сказать, что девушка была хороша, не сказать ничего. Я рассмотрел крохотный вздернутый носик, огромные голубые глаза и рассыпанные по щекам веснушки. Из-под чепчика выбилась прядь рыжих волос. Ведь она всего на пару лет меня старше. «Варвара Кузьминишна», — обратился к ней министр. «А я еще удивился. Меня называл просто Николай, а ее по отчеству». «Там пустяки, но рана больно рваная. Сделайте так, чтобы следы не остались. У вас рука легкая». Что происходило потом, я уже не видел. Министры обступили со всех сторон, а ко мне подошла целая делегация. К слову, ее возглавлял красивый рослый мужчина с ровным пробором и тонкими усиками. А еще в его присутствии очень хотелось ему понравиться. Интересно, это что, природная харизма или магия? «Куликов Николай Федорович?» — спросил он, не сводя с меня внимательного взгляда. Создалось ощущение, что незнакомец буквально прощупывает насквозь. «Да», — ответил я и чуть помедлив спросил. «С кем имею честь?» «Вообще я никогда так не разговаривал». На портянке в ходу были более известные фразы вроде «С какого района?» и «Каким образом дышишь?». Но, видимо, из-за окружения этой девушки, молодцов в мундирах, запряженной повозки, хотелось говорить на языке Куприна. Незнакомец улыбнулся, отчего стал не таким холодным и опасным. «Максутов Игорь Вениаминович, позвольте я вам покажу ваш новый дом».